красовался, то есть, спорили коллеги-стендовики больше про технические детали, особенности применения, тактический камуфляж и другие важные для моделистов вопросы. Иногда, правда, зацеплялись языками и на более глубокие темы, особенности конструкций, биографии инженеров, возможные модификации. Порой говорили об истории. Резун твой звездобол. Знаешь, почему? Нависал над очкариком из молодых седоватый дядька в свитере. Ну давай, давай, совок недорезанный, открой мне глаза. При общении среди своих вольности допускались, как в любой мальчишеской компании. Сколько раз он в книгах поминает Мюнхенское соглашение, ась, очкарик задумался, нисколько, не дождался ответа седоватый, а Мюнхен, на минуточку, отдал Гитлеру Чехословакию, пятую на тот момент экономику Европы, с Брейвкой Брно, со Шкодой, с ЧКД, где делали твои любимые хитцеры, их потом делали, ага, на базе чешского ВЗОР-38, согласился седоватый и обратился к остальным. Мне однажды чехи попытались заявить, ваши танки ездили по Праге в 68-м. Так я им ответила, ваши по Киеву и Минску в 41-м. Все вежливо посмеялись, и высокое собрание, как обычно, вернулось к обсуждению характеристик чешских танков. Исторические споры, как ни удивительно, к ссорам не приводили, все знакомы, воззрения каждого известны, лучше пойдем чего-нибудь склеим или раскрасим. Я понемногу прикупал литературу по военной технике интербеллума, периода между двумя мировыми войнами. Уж больно лихо тогда конструкторская мысль работала, можно было очень сладкие темы для моделирования нарыть. Историческими исследованиями тоже не брезговал, но особо размахиваться не мог. Сама моделька, может, стоила всего ничего, но дополнения к ней и книжки увеличивали цену раз в 6-7. А у меня все-таки на первом месте восстановление фирмы, так что прочие расходы приходилось урезать. Вот тогда-то Татьяна и принялась зудить насчет моих закидонов. При больших деньгах ей пофигу было, что и куда я трачу, а стоило лишь немного ограничить, началось. Не стыдно, 30-летний лоб, в игрушечки играется, разнообразием заходов жена меня не баловала, а ребенок, между прочим, на море не был. Как это? А в прошлом году мы куда летали? Оторвался я от раскрашивания танкиста из легиона «Кондор». В прошлом. А в этом Нинка уже дважды летала, в Тае Дубай. Ну ты сравнила. Я бизнес едва-едва восстановил, а Нинкин Вадик к бюджету присосался. А тебе кто мешает? Ее глаза сжались в щелочку. У меня таких связей нет. Печально смотрел я на сохнущую фигурку. Ты говорил, что Сергей Владимирович в администрации работает. Не думаю. Не думает он. А о дочери ты думаешь, Тань, ну погоди, встал я из-за модельного стола, раскручиваемся, скоро все совсем хорошо будет, давай месяца через 3 слетать попробуем, у нас как раз один контракт закроется, худо-бедно мы ладили, но с ростом Таниных аппетитов концепция, что муж тоже имеет право что-то тратить на себя, воспринималась все хуже, и неважно, что все годовые расходы на мое хобби меньше, чем ее за месяц, вынь да положь. Обеспечь как хочешь, как такое вырастает из первокурсниц с пушистыми ресницами, просто не понимаю, наверное, надо было меньше ее хотелок слушать, но тогда мы впервые почувствовали вкус обеспеченной жизни, да и возраст был совсем молодой, удивительно, как мозг за считанные мгновения прокрутил все эти картинки из прошлого и прервался только когда совсем близко прохрипело, фацция Димерда, до меня долетел запах пота и я наддал, бесполезно, у него ноги длиннее, оторваться не получалось. Диабая, здоровенная пятерня чуть было не ухватила меня за ворот. Внутри все сжалось, и я старым детским способом, который отработан в тысячах догонялок, резко тормознул, нырнул под руку, а когда он по инерции пробежал вперед, метнулся в просвет между домами справа, и попал, кранты, тупик. Пока я судорожно напрыгивал на забор, Розария вбежал в проулок, увидел, что я в западне избавил ход. Сифатута, Минчетта, Сифатута. Он шел ко мне как горилла, на полусогнутых, раскинув руки на всю ширину прохода и улыбался во всю пасть. Я еще раз дернулся, попытался влезть на забор, но опять сорвался, а громадная туша надвигалась, словно танк. Фацция Дицула. Смрадное дыхание громила ударило похлеще кулака. Нет, он не бил меня, а просто сгреб за шкирку и поволок за собой, так, что я не успевал перебирать ногами и запинался, цепляясь носками за землю. «Эй, отпусти парня!» На выходе из тупичка стояла темная фигура в длинном пыльнике, почти как одинокий герой. «Иди мимо!» — рыкнул Розария. Он даже не стал доставать кастет, Настолько мой доброход уступал размерами громиле. «Слушай, Гринго, я два раза повторять не буду. Гринго, я Гринго, во Фанцула!» Взревел бандюган и ринулся вперед. Меня он, разумеется, волок за собой, как пушинку. Он попытался врезать человеку в пыльнике, но тот ловко уклонился раз, другой, и Розария с проклятиями засунул руку в карман, а затем резко выдернул ее, сверкнув четырьмя кольцами на пальцах. Но противник вовремя заметил появление оружия и выхватил из-за пояса кривое лезвие. Громила отпрыгнул, ругаясь по-итальянски, но меня не выпустил. В ответ полились ругательства вроде бы на испанском. Началась пляска, в которой меня мотало, как тряпичную куклу, и я молился, чтобы Розария не догадался использовать меня в качестве щита, а к тому все шло, неизвестный все наседал и ускорял выпады. Он задел руку, щеку и, наконец, воткнул нож в солнечное сплетение Розария. Громила отшатнулся, соскочил с лезвия и тупо уставился на хлынувшую кровь. Наконец, у него внутри булькнуло, ёкнуло, и гангстер грохнулся на землю, прямо в грязь. Грохнулся и я, он так и не выпустил мой воротник, пришлось повозиться, пока не освободился. Больше, чем сам труп, на разминировании видал и пострашнее, меня поразил вылезший из задравшейся штанины носок с подвязкой и застежкой, как на женских чулках. Мой спаситель тем временем обтер лезвие о полу пиджака убитого, в лунном свете я разглядел веретенообразную рукоятку и двойной изгиб лезвия, как у шашки. «Тебе надо бежать, могу нагрянуть фараоны». Он убрал оружие в ножны из толстой тесненной кожи. «Меня ноги не держат», — пискнул я, и это было сущей правдой. Незнакомец тем временем обыскал труп, выудил пару долларовых бумажек и горстку мелочи, презрительно сплюнул, но потом перевернул тело и вытащил из-за пояса сзади пистолет. «Чингатумадре, да нам еще повезло». Он повеселел, убрал добычу поглубже, подмигнул мне и протянул руку. «Давай, мелкий гринго, доведу тебя до станции. Лучше до дома», — попросил я и, увидев, как он скривился, добавил. «Отец даст тебе $100. Сумму я брякнул с потолка, но она наверняка во много раз меньше затребованного выкупа. Он все еще сомневался, и я добавил. «У нас собственный дом в Лоренсвилле и конюшня». Спаситель внимательно оглядел меня, повернул к зыбкому свету луны. Уж не знаю, чего он там разглядел в моем изгвозданном обличье, но согласился. Едва мы высунулись из проулка, как чуть не вляпались. Напротив стоял человек и таращился на нас, презрительно вздернув бровь. Секундой позже я разглядел, что ее пересекал шрам, и она вообще не двигалась, а человек согнулся пополам, уперся рукой в стену и принялся блевать, распространяя вокруг отвратный запах перегара. Пошли, но невезуха продолжась. В улицу, сверкая фарами, въехал автомобиль. Бежим. Видно, в первый раз я бежал слишком быстро, ноги болели, будто их отлупили палками, но когда сзади раздалось «стой», и следом фасция Дицула, сил прибавилось. Мимо неслись закоулки, пакгаузы и железнодорожные конторы, впереди поблескивали рельсы товарной станции, через которые автомобиль не переедет. Но щеголь поступил проще, скрипнули тормоза, хлопнула дверца и он помчался за нами на своих двоих. Впереди стоял длинный состав, вдали справа виднелись огни маневрового паровоза и слышалось его пыхтение. «Давай под вагоны», и тут меня заколодило. В далеком детстве у малолетних дураков была игра «Кто ближе подойдет к идущему поезду», победитель получал звание Героя Советского Союза. Но я выпал из этого развлечения еще до того, как абсолютный чемпион уехал на кладбище, хотя я вполне мог занять его место. Уж не знаю чем, но поезд зацепил школьный рюкзак и тащил меня за собой, пока не лопнула лямка. С тех пор я панически боялся приближаться к поездам, а тут еще и лезть под него, да ну нафиг. Но щеголь уже близко и спаситель, недолго думая, пихнул меня между тележками. Я влетел под вагон и замер между рельсами в ужасе, а он выскочил с другой стороны и подал руку. Сил заставить себя двинуться не было, и я лишь взывал ко всему мирозданию, чтобы меня не увидели в темени под вагоном. Но щеголь не стал полагаться на свое зрение и чиркнул спичкой. Пляшущие тени от огонька превратили его лицо в страшную дьявольскую рожу. Я шарахнулся и совсем было собрался нырнуть между колес, но тут состав дернулся, лязгнули буфера и вагоны медленно стронулись с места. Через секунду щеголь увидел меня и осклабился такой гнусной ухмылкой, что меня словно подбросило и, уловив момент, я нырнул между тележек. Видно, все силы я уже исчерпал и потому приземлился пузом прямо на рельс, глядя на надвигающуюся смерть с ребордой. Твердая рука выдернула меня в самый последний момент, Колесо наехало только на полу пиджака, я рванулся и лишился куска одежды. Спаситель вздернул меня на ноги и в следующую секунду забросил в открытую дверь товарного вагона, а следом запрыгнул сам. Силы окончательно оставили меня, и я медузой растекся на полу. В широкую дверь тянуло угольным дымом и криозотом, посвистывал паровоз. Через полчаса я оклемался, а вагоны заскрипели колесами на подходе к станции. Я выглянул наружу. Тринтон, это мы удачно доехали. Прыгаем. Как ни странно, с идущего малым ходом поезда я сиганул без боязни, шоковая терапия сработала, и то плюс. Под едва сереющим небом мы выбрались в город и зашагали по утреннему Тринтону. Наконец-то я смог как следует разглядеть своего спасителя, и это не прибавило мне радости. Уж больно он напоминал Юрку. Тоже округлое лицо, чуть припухлые щеки, чуть суженные глаза, высокий лоб, только кожа смуглая да глаза не серые, а черные. Лет, наверное, 20, усы еще толком не растут. Чего уставился, гринго? Поддел меня спутник. Я даже не знаю твое имя. Франсиско Вилья. Мексиканец? Да, а что? С вызовом ответил Вилья, но тут же смягчился. Меня все зовут Панчо, как генерала. Какого еще генерала? Затупил я. Ну ты дремучий, гринго. Генерала Панчо Вилья, разумеется. Только он на самом деле Хосе Аранго, а я Франсиско Вилья по-настоящему. Я пожал плечами, меня в душе не трясет, кто там в Мексике генерал и кто какое имя носит. Вот вы, гринго, тупые. Джон, сунул я ему свою ладошку. Джон Грандер-младший, я буду звать тебя Хуан, радостно улыбнулся Панчо. А я тебя Панчо Сранчо. Приемлемо. Нам долго пылить, я прикинул, немало, километров 10. На всякий случай объяснил Панчо дорогу, и мы бодро зашагали к светлой жизни. К светлой потому, что впереди нас, меня, во всяком случае, ждали горячая ванна, вкусная еда, кофе и постель с чистыми простынями. И любящие родители, не затраханные ежедневным поиском работы, денег, еды, одежды. По улицам Тринтона тащились с ручными тележками или разъезжали на конных повозках молочники из пригородов, оставляя на крылечках где две, где шесть, а где и дюжину бутылок со свежим молоком. Белые куртки и полосатые фартуки отличали свободных предпринимателей от фуражек и униформы служащих больших компаний, передвигавшихся на автофургонах. Булочники пекли утренний хлеб, и дурманящий запах сдобы заставил прибавить шаг. Мы несколько раз обогнали почтальона-велосипедиста, который останавливался, чтобы положить газету рядом с молоком или засунуть письмо в почтовый ящик. Обычная движуха раннего утра, на ногах только работающие люди, до сомнительного вида два оборванца. На нас, конечно, поглядывали, но мы уверенно шагали, не обращая внимания на окружающих, и даже полицейский на площади только проводил нас взглядом, покручивая роскошные усы. Через два часа мы добрались до знакомых улочек еще спящего Лоренсвилля, и Панчо с каждым шагом все больше терял уверенность. Ну да, солидный пригород, тут живут богатенькие буратины. Дорогие дома, стриженные газоны, живые изгороди, над которыми уже трудились садовники. Похоже, спаситель не ожидал, что я сказал ему правду, и что отец, не раздумывая, выдаст ему $100. Везуха закончилась, когда в конце улочки показалась наша цель, кованые ворота отчего дома. Куда это мы так спешим, джентльмены? Вышедший из-за угла нам навстречу мистер Коллинз, местный полицейский, изображал добродушие, но от этого не становился менее опасным. Глава 4. История с географией. Отполированная дубинка из крепкого дерева преградила нам дорогу похлеще иного шлагбаума, тот хотя бы неподвижен, а дубинка отжимала нас в сторону. «Вам нечего делать в этом районе», — недобро перекосил обветренную красную рожу полицейский и ухватил меня за плечо. «Тут живут приличные люди, пошли вон, пока я не рассердился. Мистер Коллинз, вы меня не узнаете?» Я протер рукавом перемазанное в угольной пыли лицо. Он сдвинул фуражку на рыжую челку и почесал темя. «Будь я проклят, это же младший Грандер. Ты почему в таком виде? Долго рассказывать, разрешите, мы пойдем. А это кто с тобой?» В грудь Панчо уперлась дубинка, и я решительно отвел ее рукой. «Это мой гость. Все доброго, мистер Коллинз. Гость? Ну-ну, пусть твой гость знает, что я буду за ним присматривать». Я дернул за рукав и потащил за собой Вилью, чтобы он не наделал глупостей. Последнее дело собачиться с полицейским, имея за поясом снятый с трупа ствол. Запертые ворота преодолели быстро. От конюшни нас заметил Полли и впустил на участок, поместье, усадьбу. Черт его знает, как назвать, но гектара два тут точно огорожено, и это только то, что видно с фронта. Панча загляделся на двухэтажный дом во французском, кто бы сомневался, колониальном стиле с нависающим над террасой балконом во всю ширину здания, и Полю даже пришлось подталкивать его вслед за мной. Горничная при виде меня чуть не грохнулась в обморок, но тут же заголосила: «Миссис Грандер, Джон не вернулся». На крик сбежались все домочадцы, садовник, кухарка, Фернан, отец, мама. «Джонни!» – всплеснула она руками. «На кого ты похож?» «На папу, я еле держался. Нам нужно поесть, помыться и выспаться». «А это кто?» «Это Панча, то есть Франциско, он меня спас». Вилья скинул свою шляпу, совсем по-гусарски прищелкнул каблуками и поцеловал маме руку, не забыв сообщить, что он крайне счастлив. «Ну как?» – начал был отец, но вовремя остановился. «Поль, позаботься о госте». А сам увел меня в кабинет, подальше от мамы, расстегнул шелковый жилет и, поглядывая на часы, довольно долго выспрашивал все подробности. Про кролика, щеголя на пиерце эров, розария, подвал, побег, явление Панча и так далее. Чтобы дело не дошло до трупа и пистолета, я начал клевать носом, но я и так падал с ног. «Хорошо, приводи себя в порядок, продолжим завтра». В ванне я разомлел и чуть не заснул, но Фернан бдел и выгнал из воды. Уже касаясь головой подушки, я подумал, за что мне такое счастье, за что мне новые и явно любящие Джонни родители. Своих-то я схоронил. Я ни разу не верил, что судьба расщедрилась на такой роскошный подарок просто так, рано или поздно она с меня спросит и надо думать, чем ответить, и вырубился. Глаза закрыл, провал, глаза открыл, уже следующее утро, и тут же в дверь постучался Фернан. «Доброе утро, Джонни». Вскочил и чуть обратно не упал, так ныли забитые ноги. «Хреновенько, надо тельце подкачать». Растер, встал, дополз до двери. «А где Панча?» «О, с рассвета на конюшне, спорит с Полем о лошадях». Проковылял на балкон, свесился за перила. «Точно, гоняют серого в яблоках грея по выводной площадке и при этом отчаянно жестикулируют». «А родители?» «Твоему Панча надо мошенником работать», — заржал Фернан, всех обаял. «Что, и маму?» «Да, она заявила, что мистер Вилья — истинный кабальера». «Блин, знала бы она, как этот кабальера человека зарезал». «Так, а отца он чем взял?» «И отца, и меня, и Поля. Рассказами о том, как воевал в Мексике, ну точно как мы в Трансвале. Почти мальчишки, лошади и винтовки. Надо же, завтрак меня потряс. Такого превосходного фазана по-деревенски под майонезом, начиненного орехами, креветками и плодами манго, я уже давно не едал. Разумеется, это я для красного словца, никакой экзотики не случилось, но крахмальные скатерти, салфетки, фарфор, серебряные приборы подавала горничная в белом фартуке, ласково поглядывая на меня. Горничные должны быть раза в два моложе, а юбки раза в два короче, но меня это не волновало. Организм, съевший за двое суток только половину сэндвича, начал жрать. Внутрь ухнули апельсиновый сок, большая миска пшеничных хлопьев с молоком, две свиные отбивные на косточке, горка картофеля в сливках, два черничных маффина с джемом и кофе, не считая вареного вкрутую яйца, поданного в серебряной рюмке. Куда все это влезло, ума не приложу, но от стола я отползал, как заглотнувший целую антилопу удав. Прошуршал по всем этажам и комнатам дома, спальни родительские, гостевые и моя, кабинет мамы, детская, то есть опять же моя, на втором этаже, тяжеловесная мебель, кожа и красное дерево, гостиная, кабинет отца, библиотека, столовая, кухня, комнаты прислуги. В подвал не полез, лениво, только задумался, а где обитают дядьки и куда поселит Панча. Оказалось, тут не один дом, отдельно стоят гараж, конюшня, дом семьи Поттеров и дом Фернана. Он не женился, вот к нему и подселили мексиканца. В стойлах 6 лошадей и 1 пони, в каретном отделении 2 давно неиспользуемые коляски, понятное дело, на авто быстрее и солидней. В гараже 2 автомобиля и 2 мотоцикла. Машина на каждый день, Chevrolet 490, на ней, в том числе, меня возили в школу и обратно. В качестве представительского, новенький Duesenberg, настоящий красавец, глаз не оторвать, весь шик и мощь 20-х. Мотоциклы больше походили на мопеды. Страшноватый модел W нес на плоском баке в проеме рамы гордую надпись «Harley Davidson», а Indian Stout сиял красным лаком и выглядел не стыдно даже для 21 века. Все это великолепие обеспечивали вложения в сталелитейные, автомобильные и нефтяные компании, сильно поднявшиеся на войне. Еще отец владел громадной фермой, где выращивали коней, апельсиновыми рощами во Флориде, долями в Протстер-Гамбле, Сиарс-Рейбутской, бог весть где еще. Блин, какие интересные шляпки носила буржуазия. Я теперь богатый наследник, можно считать, что жизнь удалась и погрузиться в пучину неги, тем более впереди развеселое и разгульное время, ревущие двадцатые. Конюшня встретила меня идеальным порядком и веселым ржанием, коники тянулись ко мне мягкими губами, а я, дурак, даже хлебушка с собой не захватил, надо исправиться. «Держи», — раздалось сзади, и я чуть не подпрыгнул, настолько тихо подошел ведающий лошадьми дядя Полли и сунул мне порезанную на крупные куски морковку. Хотя удивляться нечему, шагов на толстом слое свежих опилок не слышно. Раздав лакомство, я отметил, что сделал это привычно и автоматически, причем с открытой ладони, а не щепотью. И только услышав, с какой силой захрупали челюсти, сообразил, почему, они ведь могут откусить пальцы в легкую. «Эй, гринго!» Панча с седлом на плече ввалился в проход между стойлами, улыбаясь в 32 зуба, «возьми меня работать конюхом». Дядя идею немедленно поддержал. «Мне нужен помощник, тем более он хорошо разбирается. Разбираться сейчас надо в автомобилях». Оба лошадника посмотрели на меня с сожалением. «Чтобы ты понимал, дитя неразумное». При этом Поль уперся рукой в бок, и меня постигло второе удивление. Под распахнувшейся полой дядиного пиджака висела кобура с револьвером. «Что смотришь? Мы тут с твоего исчезновения все с оружием ходим». Мечты о беззаботной жизни сразу померкли. Щеголь наверняка итальянец, если не сицилиец. Розария он называл Фратилла, братом, а вендетту никто не отменял. Впрочем, для мальчика 13 лет даже кролика хватит за глаза, и надо думать, как избавиться от его внимания. Но для начала надо определяться с планом действий. Для этого я потихоньку спер в гараже пару отверток, на обратном пути сгреб радиоприемник из гостиной, а потом улучил момент и забрал второй, из кабинета отца. Там на столе валялось письмо с требованием выкупа, 20 тысяч долларов, черт его знает, сколько это по паритету. Радиоаппаратуру притащил к себе в детскую. Тут, помимо стола и полки с учебниками, нашлись игрушки Джонни, мини-гольф с парой лунок, деревянный конструктор Тинкертей, классический Мецена, с дырчатыми элементами и кучей винтов и гаечек к ним. Вместо моделек, фанерный аэроплан на резинке и жестяной танк с инерционной жужжалкой. Тяжелое детство, чугунные игрушки, одно счастье, что конфет Джон не перепадало куда больше, чем две в год. Зато имелся набор типа юного химика, полированная коробка с баночками реактивов, пробирками, колбами, горелкой, даже с пачкой лакмусовых бумажек. С некоторым сожалением отложил набор в сторону и принялся разбирать приемники, ловко крутя винты обеими руками сразу. Так, у меня есть все шансы. Первый аппарат вообще на кристаллодетекторе, тонкая проволочка упирается в полупроводник, елозишь ей туда-сюда и выбираешь место, на котором приемник звучит громче. Архаика невероятная, даже питания нет, все зависит от мощности принимаемого сигнала. Второй аппарат по-модернове, Зенит Хатчицага Радио Лабс, тяжеленький деревянный ящик, на передней панели хаотично раскиданы 5 ручек настройки, индикатор включения и 2 гнезда для штекеров. Динамиков нет, только телефоны. Хочешь слушать радио в компании? Подключай дополнительные наушники, но больше 5 изделия не вытянет. А уж внутри, блин, если только 10-ю часть своих знаний реализовать, меня же супергением считать будут. Направлений столько, что глаза разбегаются: пьезодинамики, магнитные сердечники, полимерный компаунд, батареи нормальные, диссектор, частотная модуляция, пентод, стержневые лампы, усилители с обратной связью, динамический микрофон, стерео, мать моя женщина, стерео и двухканальная запись. А ведь впереди война, на которой впервые заюзают радары и магнетроны. Так, стоп. Нельзя хвататься за все сразу, как бы ни хотелось. Нужен план, не может ведь подросток взять и выкатить транзистор. Для этого нужна солидная лаборатория и лет 10 работы. Хотя идея сладкая, за транзистор Нобелевку дали. Телевидение. Блин, дайте мне таблеток против жадности. Хватит, горшочек, не вари. Пусть телевидением Зворыкин и Адамян занимаются. Мне ведь даже юзер-френдли идеологии хватит. Удобство пользования, модульность конструкции, зеленый глазок индикатора настройки, доктальный цоколь 5, диссектор, передающий электронно-лучевой прибор, создан в 1931 году. Октальный цоколь — мягкий знак, Стандартный разъем для электронных ламп, впервые выпущен в 1935 году. В конце концов, страх смотреть, как тут радиоприемники собраны, такое впечатление, что в деревенской кузнице, клещами и молотом. Ланч я пропустил, приводил радио в первобытное состояние, потом писал план на бумаге, целую тетрадку извел на неизвестные тут слова. К обеду, который динер и ближе к ужину, я успел пережечь завтрак и проголодаться. И опять натрескался так, что почувствовал позывы ко сну. Выполз из-за стола в гостиную, упал в обтянутое атласным шелком кресло и задремал. Лучше бы я этого не делал. Через полчасика я продрал глаза почему-то на кушетке, а родителей словно подменили. Вместо радости обретения похищенного сына и успокоения они включили режим молчать. «Я вас спрашиваю, завтра же в школу», — развернул отец Нью-Йорк Тимес. «Ну в школу так в школу, но зачем так резко, а вечером поедем к мистеру Кроллу», — он отгородился прессой. «Ну так совсем хорошо, зароптаю себе на велосипед, ха-ха». Но мое молчаливое согласие чем-то родителей не устраивало. Мама смотрела с неодобрением и жалостью, отец прятал свое возмущение за газетой, но долго не выдержал, и чтобы без сопровождения ни шагу, либо шофер, либо Поль, либо Фернан, либо Панча. Отец резко сложил газету и отбросил ее на невысокий столик. «Хватит, я уже наслушался твоих идей, моих», несколько обалдел я, но он замолчал и снова схватился за газету. «Так, надо подождать и понять, что происходит, и промочить горло. А можно мне апельсинового сока?» Мама полуобернулась к двери из гостиной, позвала горничную и распорядилась. «А еще можно ли мне дополнительно заниматься по физике?» Мама просияла и чуть не выронила свое рукоделие. «Чем тебя не устраивают школьные уроки?» Уже спокойнее буркнул отец. «Очень много лишнего. Латынь и греческий вряд ли потребуются мне в будущем. Грамматика слишком раздута. История перебирает каждый чих в Америке за последние 150 лет и почти ничего не говорит о реально больших событиях в Европе и мире. Например...» Слегка заинтересовался отец. «Ну, какое главное событие 1812 года?» Родители, француз и русская, ответили одновременно, но по-разному. «Русская кампания Наполеона. Нашествие 12 языков». Я позволил себе усмехнуться. «Ошибаетесь. Главное событие – англичане сожгли Белый дом». «Да, они в этом ужасные провинциалы», – отсмеялся отец и обратился к маме. «Помнишь, как в августе 1914 они обсуждали договор с Никарагуа и события в Доминикане?» Мама кивнула, и это во время, когда в Европе разгоралась Первая мировая, но все-таки спросила. «А литература? То же самое, что с историей. Мне интересна математика, счетоводство, физика, еще хорошо бы курс по законам и налогам. Ей-богу, у мистера Кролла будет больше толка». Брови отца встали домиком. «Не понимаю, ты только что заявлял, что тебе не интересно учиться, и что ты желаешь стать летчиком. Когда? Только что, сразу после обеда. Но я спал. Хорошенькое дело, я что, да куча еще и лунатик? Неважно, сейчас я в здравом уме и твердой памяти. Школа не даст мне ничего полезного по сравнению с практикой работы. Нет уж, изволь закончить школу. Целых 3 года. Чуть не застонал я. 3 года псу под хвост. В конце концов, можно ведь закончить экстерном. Отец сжал губы, отчего усы его слегка встопорщились. «Посмотрим. Ну да, вежливая форма отказа». Я недовольно пробурчал. «Дадут мне в конце концов пить или нет?» И отправился на кухню глянуть, почему требуется столько времени, чтобы налить из бутылки сока. И был сражен наповал роскошной стимпанковской соковыжималкой. В нее загружались апельсины, с собственных плантаций, да-да, а при повороте ручки машинка, поблескивая начищенной медью, разрезала их на половинки, подавала на ребристую коническую насадку, придавливала сверху сферической лапой, а затем выбрасывала пустую кожуру в специальное ведерко, то есть сока в иной таре, не в апельсинах. Тут не водилось, и я немедленно задал отцу вопрос: «Почему? Я-то думал, что кругом если не тетрапаки, то уж бутылки-то в любом случае. Хрена там, только свежевыжатый». Вот я и спросил, а не выгоднее ли возить не апельсины, а сок в бутылках, или, того лучше, концентрат в бочках. Урожай ведь не круглый год, его же еще сохранить надо. Пастеризацию тут знали и вовсю использовали, но с концентратом оказалась засада. При упаривании, то есть при кипячении, терялся вкус, цвет, запах и смысл. «А если я скажу, как делать концентрат, разрешишь экстерном?» «Посмотрим». И еще, принялся я ковать горячее железо, Сопровождение – это хорошо, но мне не помешал бы маленький пистолет. Тут даже до посмотрим не дошло, нельзя и все. Но мысль я закинул, сославшись на то, что Грандер-старший сам взял оружие в руки в 14 лет. Во всяком случае, к идее построить небольшой тир и научить меня стрелять он отнесся гораздо спокойнее. Первый день в роли Грандера-младшего я посчитал успешным. Меня приняли, вопросов нет, Панча остается с нами, сделаны первые наметки, перспективы воодушевляют. Утром радостное настроение улетучилось, как только шофер подал «Шевроле», чтобы везти в школу. Кролик таращился в окно автомобиля и думал, что предпринять, но постепенно переключился на пробегавшие мимо пейзажи. Ни знаменитых американских дорог, ни общества процветания еще и в помине нет. Все довольно серо, залитая электричеством Америка только-только появляется. И вообще, Нью-Джерси, штат контрастов, можно в любой учебник о классовой борьбе вставлять. За чистенькими и богатенькими нейборхудами вроде нашего шли микрорайончики победнее, для среднего класса, а за ними совсем пролетарские домишки, особенно вблизи железной дороги. Школа впечатления не произвела, мрачноватое здание со стрельчатыми окнами, наполненное сворой маленьких крикливых дебилов и чопорных педагогов. Даже девицы старших классов, сплошь долговязые дуры. Вот интересно, это я сам их так ощущаю или это влияние неполовозрелого организма? В школу я зашел неторопливо и уже у своего шкафчика услышал визг, выбивавшийся из общего гомона. Из-за угла выскочила помятая и растрепанная блондинистая Бетси, по которой воздыхали все старшие классы, а следом, страшно довольный Олли Кролик. И довольно гыгыкнув, он уставился мне в глаза. «Мальчик, будь я запуганным профессором, это сработало бы, но я-то не он». Мерзенько улыбаясь, я сделал вид, что достаю из-за пояса пистолет, направил на кролика палец. Бац! Кролик захлопнул пасть и дернулся. Только такие штучки требуют более серьезного подкрепления. На втором уроке мисс Винслоу, сухопарая старая дева лет 40 со сжатыми в гуску губами, в темном платье с белым кружевным воротничком, бубнила про президента Эндрю Джонсона, первого, которого пытались свалить импичментом. А я, наконец, обдумал ситуацию. Как я понял, отец в полицию не заявлял или не успел заявить, иначе бы меня и Панча уже потрошили детективы. Никто из учителей не удивился при моем появлении, значит, в газетах тоже ничего не было, а слухи от Лоренсвилля до Принстона не успели дойти. Вероятно, к таким же выводам пришел и Уолли. Ближе к концу занятия он повеселел и свободно развалился за партой. А вот интересно, что он получил за подставу. Надо будет внимательно посмотреть, не появилось ли у него что-нибудь новое. Но мои мысли бесцеремонно прервала училка, выдернув к доске с вопросом про покупку Аляски. Что отвечать, я не знал и начал тянуть время. Аляска, 50-й штат США, но был прерван веселым оживлением в классе и резким замечанием Винслоу. Какой штат, Грандер? Аляска, территория. Неужели так трудно запомнить? Тем более, твой отец разбогател именно там. К счастью, прозвенел звонок и одноклассники с шуточками о тупом профессоре и повалили на перемену. А я вышел медленно. Эндрю Джонсон и развитие радиотехники – это, конечно, хорошо, но надо иметь понятие и о грядущих событиях. Так, ну, Вторая мировая, космос, холодная война и далее, это понятно и, пожалуй, слишком далеко. До Гагарина я, скорее всего, доживу, но рассчитывать надо на ближайшую перспективу. Первая мировая кончилась, СССР только родился, Ленин скоро помрет и к власти придет Сталин, удушив Троцкого. В Китае этот, как его, чай каши, а потом Мао, в Италии Муссолини, в Германии полный трындец и Гитлер, в Америке гангстеры, сухой закон, Аль Капоне, неприкасаемые, ФБР, Великая депрессия и Рузвельт, блин, биржевой крах. В октябре 1929 года провалились все акции, надо отца предупредить. Стоп, во-первых, он не поверит, а во-вторых, никого предупреждать не надо. Наоборот, надо помочь бирже рухнуть и заработать на этом денег. Мысль судорожно заработала. Взять кредит в банке под залог акций и не отдавать, пусть после падения забирают залог. Нет, это мало, надо начинать игру раньше, ведь рост был все время. Если играть на повышение с плечом 1:5, то можно увеличить капитал раз в 20 минимум, а потом разом на понижение, да еще реинвест. Надо считать, но раз в 300 стартовый капитал можно увеличить. Радужные мечты прервало гыгыканье кролика. Какие, блин, стартовые капиталы, если этот гаденыш затеет новую пакость? Блин, о чем я думаю? Какой кролик, если впереди депрессия и война? Разобраться с ним и забыть, осталось только придумать как. Кто-то из прихвостней подобострастно сунулся к Уилли с парочкой карандашей, и он эдак небрежно достал из кармана перочинный ножик и заточил их, намусорив стружкой на полу. Последовали просьбы дай посмотреть и общее восхищение новеньким ножом с костяной рукояткой, двумя лезвиями, шильцем и пилкой. Ага, теперь понятно, что этот сучонок сторговал за меня. Дешево оценил, паскуда, но ничего, заплатит по полной. Домой я забежал на конюшню, нашел поля и выпросил у него складный нож, попроще, чем кроличий, но мне и того хватит. Джонни, мой руки, обедать, а потом за уроки. Хорошо, мама, только ты не могла бы узнать, где учит радиоделу. Скорчил я умильную рожицу. Ты же хотела, чтобы я занимался наукой. Мама потрепала меня по голове. Хорошо, обязательно узнаю. Уроки сделал быстро, за исключением эссе, любили тут всякую псевдофилософскую муть разводить. Чтобы дать отдых голове, взялся перебирать реактивы в юном химике и сделал выдающееся открытие, нашел баночку с фенолфталеином. Так-то он в наборе работал индикатором кислотности, но я его хорошо знал под коммерческим названием «Пурген». Остаток вечера я планировал операцию и тренировался. На ланче кролик, как обычно, жрал в три горла, одно счастье, что не чавкал и не проливал, а когда я хлопнул его по левому плечу, он чуть не подавился и резко развернулся всем телом, чтобы посмотреть, кто там такой борзый. Но я стоял с другой стороны, а когда он повернулся направо, я уже отошел и даже спрятал пипетку в рукав. Сработало на отлично, уже на следующем уроке кролик отпросился у мистера Гудмана, вещавшего про натуральные числа и ноль, изображая их точками на координатной прямой. Мы такое проходили классе в четвертом, край в пятом, надо из этой продвинутой школы валить побыстрее. Минуты через три я скорчил натужную физиономию и поднял руку. «Мистер Гудман, позвольте выйти, я быстро. По одному. Вернется Дьюк, пойдешь ты. Очень нужно. Похоже, брокколи на ланче не свежие». Брокколи дружно ненавидели все, от первоклашки до выпускника, и легкий гул поддержал мою просьбу. Впрочем, гул этот больше чем наполовину состоял из шуточек над засранцем профессором. «Хорошо, но ты будешь отвечать на следующем уроке». «Спасибо». Я пулей выскочил из класса, добежал до туалета и бесшумно, на цыпочках, вошел внутрь, морщась от вони. «Ничего, потерпим». Под запертой дверью третьей кабинки торчали башмаки кролика. Лезвие ножа вошло между дверью и косяком и легко скинуло поворотную защелку. Одним рывком я распахнул дверь, шагнул вперед и сгреб галстук кролика. Или я перестарался с количеством пургена, или от внезапности и страха у кролика окончательно вышибло днище, дерьмом несло так, что резало глаза. Обосрался, я потянул правый за галстук, а левый приставил острие кролику под глаз. Человек со спущенными штанами полностью беззащитен, тем более перед уверенным человеком с клинком. Кролик побледнел, будто старался слиться с фаянсовым унитазом. «Нож давай сюда». «Какой нож?» Над двумя заячьими резцами дрожала губа. «Тот, что ты за меня получил». «Я не, глаз выколю». Уолли трясущимися руками полез по карманам и выудил ножик, чуть не уронив его в очко. «Не говори никому». «Не надо», я забрал нож, отступил назад и прикрыл дверь. Глава 5. Я купил яблоко за 1 цент. Командир батареи Абрам Шнайдер залез прямо в разорванный купол церкви и сквозь уцелевший каркас рассматривал подступы к волновахе. Он вытягивал руку с выставленным большим пальцем или крутил перед глазами коробок от спичек и диктовал оси дистанции и углы до ориентиров. Снарядов оставалось мало, Нестор приказал высыпать их все кучно и разом. А если контратаку добровольцев остановить не удастся, спешно отходить на Кременевку. Шнайдер ждал, пока цепи деникинцев дойдут до только ему ведомой черты, а Ася кусал губы и еле сдерживался, чтобы не крикнуть «пора». Наконец, Шнайдер повернулся и негромко сказал «по 4 снаряда, беглым». Над широким осенним полем лопнули облачка шрапнели, вздрогнула старая церковь, а сатанелый восторг переполнял Асю. Передние цепи залегли, задние смешались и побежали. «Огонь в глубину», все так же буднично скомандовал Шнайдер. Из улочек волновахи на простор вырывались тачанки Фомы Кожина и сотня люсистов батьки. «Эй, Джоишь мое, опять спишь?» — пнул старший уборщик, здоровенный негр с будто вывернутыми наружу губами. «Никто за нас работу не сделает. Давай, осталось немного». Иосиф Спектор подхватил чуть было не выпавшую щетку и потянул за собой тележку с ведром, шваброй, тряпками, чистыми емкостями для плевательницы и мусорным мешком. Так себе работенка для бывшего махновского артиллериста, но после 2 месяцев в ночлежке общества помощи еврейским иммигрантам Хиасон схватился за должность обеими руками. Кто кантовался дольше, такого энтузиазма не показали, и только потом Ася понял, почему. Среди уборщиков подавляющее большинство составляли негры. Относились к ним не то, чтобы плохо, но словно к неодушевленным инструментам или мебели. Точно так же, как к иммигрантам на острове Эллис. Всей разницы, что тогда его шпыняли и проверяли люди в форме, а он был в обычной одежде, а теперь все наоборот. На нем фуражка и блуза уборщика с кантиками, а все вокруг носят костюмы и шляпы. Встать сюда, повернись, смотреть наверх, дышать. Поток иммигрантов разбивался на ручейки к нескольким врачам. Снять, голову наклони. Звучали команды служителей в кителях с 2 рядами золотистых пуговиц. Негоден. Прямо на пальто неудачника мелом нарисовали букву. Негоден. Но поч, вывести. И так несколько часов, пока иммиграционный пункт не пройдут все приехавшие. Совали разобранный на части деревянный кораблик, сложить вместе. Кто не сумел, получал знак Х, слабоумный и отсеивался со 2-го этажа, где проходил осмотр, по самой страшной центральной лестнице. Кому повезло, уходили по правой к железнодорожным кассам или по левой к парому на Манхэттен. Но до него еще одна проверка, отсеивали по малейшему подозрению в принадлежности к анархистам и коммунистам. В который раз Ася возблагодарил судьбу за доставшиеся ему документы. После прорыва через Севаш, когда пулеметчики Семена Каретника посекли кавалерию генерала Барбовича, в Юшумском госпитале умер гимназист Иосиф Шварц. А через несколько дней, когда вчерашние союзники-большевики рубили и расстреливали махновский корпус, Спектр стал Шварцем. С этими документами он сумел выбраться из смертельной крымской западни в Одессу, но в тамошней ЧК служили несколько его однокашников по коммерческому училищу. И пошло-поехало: Константинополь, Палестина, Англия, Америка. Здесь везение кончилось. «Я бы хотел получить работу, связанную с бухгалтерией. У вас есть опыт?» — скептически сощурился сотрудник Хиаса. «Я закончил коммерческое училище в Одессе». «В Одессе? Не делайте мне смешно, молодой человек. Тут моют полы выпускники университетов. А за позицию бухгалтера нужен большой залог. Наша организация не может такого себе позволить». Вот так и стал Ася рыцарем метелки, шваброй поворотного совка на палке. Вместо шлема – ведро, вместо коня – тележка, вместо доспехов – стопка чистых плевательниц. Каждый день он стискивал зубы, постигал науку мытья унитазов и коридоров, зубрил в паузах английский. Каждый раз, когда Ася разглядывал красоток на афишах кинематографа и перебирал в кармане мелочь, приходилось решать, потратить ли квотер на новый фильм или отложить эти 25 центов на обучение в школе бухгалтеров. Каждый день, возвращаясь в съемную комнату в Нижнем Ист-Сайде, он разглядывал из окна трамвая людей на Восточном Бродвее. По своим делам спешили уверенные американцы, суетливые итальянцы, незаметные китайцы, крикливые евреи, а Ася уговаривал себя, что он не один такой, что все начинают снизу, что он еще заработает свой $1 миллион. Все изменилось год назад, в начале 22-го. По коридору конторы Майкл Александр Кролл шел новый посыльный, вроде бы такой же, как и все прочие, мальчишка лет 14, в бриджах, пиджаке и кепке. Но вглядевшись, Ася понял, что бриджи и пиджак из дорогого материала, а галстук, пожалуй, из настоящего шелка. А еще при золотом мальчике неотступно ходил черноглазый смуглый парень с узковатыми глазами, мексиканец, что ли. Вот просто ходил, ничего не делал, всегда рядом. И не светил револьвер под мышкой, который Ася разглядел, в общем-то, случайно. Через пару дней по всему зданию на Тринити Плейс расползлись слухи, что новый посыльный, сын миллионера Джона Грандера, а премудростям трейдерства обучает его сам Майкл Кролл. И, говорят, бесплатно. Ну как так, у него, все, у тебя, ничего. Ты каждую ночь ворочаешься на узкой койке под грохот поездов Сабвея на мосту Вильямсбург. Он живет всего в 2 блоках от конторы на Тринити Плейс, в доме с консьержем, лифтером, электричеством, газом, водопроводом, пневмопочтой и прочими удобствами. Ты бережешь каждый цент и покупаешь только ношеные вещи, чтобы сэкономить. Он носит новые рабочие ботинки, о которых настоящим рабочим можно только мечтать. Даже язык, то, что тебе приходится учить урывками, он знает с рождения. Как ни крутись, а жопа сзади, сколько ты ни бейся, а золотые мальчики всегда будут впереди. Однажды Джонни увезли из конторы на автомобиле, и Асю накрыла густая классовая ненависть. В тот вечер он впервые в жизни напился, спустив отложенное за неделю, и до койки добрался только потому, что пил в занюханной забегаловке на первом этаже прямо в доме, где он снимал квартирку на троих с такими же иммигрантами. Ночью он разрывался между самоубийственными желаниями податься в мойщики окон на небоскребах и там сигануть вниз или придушить Джонни и получить пулю от телохранителя, а утром мучился от сушняка. На работу поехал без завтрака, все валилось из рук, и старший уборщик, устав покрикивать на Асю, просто покачал головой и сказал: «Смотри, парень, как бы тебе сегодня не лишиться работы». До полудня Ася кое-как вытягивал свои обязанности, намывая туалеты и выкидывая очередные мешки с ворохами тикер-тейп, ленты с котировками, но за полчаса до обеда не успел увернуться в коридоре от стремительного коротышки, брокера с поребрика 6, брокер из поребрика, Сурбстани Брокерс, низшая страта биржевиков, торговавшая буквально на тротуарах финансового дистрикта Манхэттена. Толчок был так силен, что Ася не удержался, упал на колено и попутно свалил тележку, залив грязной водой из ведра весь коридор. «Шлемазл 7, шлемазл идиш, придурок, неудачник, гешефт, сделка», — завопил брокер, потрясая короткими и толстыми, как сардельки, пальцами. «Понабрали поляков». «Я не поля», — возразил был Ася и потянулся за шваброй собрать воду. Но страшно деловой брокер не стал терять время, убежал за своими гешефтами. В тот же момент лифт бодро тренькнул звонком, Бой услужливо распахнул дверцу, и в коридор совершенно не кстати вышел менеджер здания. «Что здесь происходит?» Под его взглядом Ася почувствовал себя блохой под микроскопом. «Кто это все устроил?» «Прошу прощения», — неожиданно раздалось сзади. «Это я бежал с поручением и налетел на тележку. Вам надо быть внимательней, мистер Грандер», — скривил лошадиную морду менеджер и двинулся к одной из контор. Джонни подмигнул Осе и умчался, а менеджер, прежде чем замер перед дверью, обернулся и добавил: «Когда я закончу разговор, тут должно быть чисто и сухо». «Будет сделано, мистер менеджер». «Я, конечно, верю мистеру Грандеру, но это значит, что ты поставил тележку поперек коридора. Поэтому вместо ланча вымоешь оба туалета на этаже». Ася едва успел и удостоился сухого кивка менеджера. Кружилась голова, то ли от вчерашнего, то ли от голода, то ли от нервов. Когда Ася собрал свой инвентарь, погрузил его на тележку и потащил ее к служебному лифту, ему навстречу попался Джонни. «Блин, парень, ты в порядке? На тебе лица нет». «Спасибо, все окей». Менеджер заставил его работать весь ланчтайм, негромко шепнул в ухо Джонни телохранитель. «Аво, а ну-ка, пойдем с нами», и Джонни целеустремленно, как муравей гусеницу, потащил Асю за собой. Коморка, в которой стояли плитка, кофейник и стол, была пуста. Клерки и служащие уже съели содержимое своих ланчбоксов, но телохранитель принес еще два, а Джонни разделил их на троих. Наверное, потому Ася и не сдох в тот день. За едой никаких лобстеров и фунтовых стейков, вполне обычные, но очень вкусные сэндвичи. Джонни понемногу вытягивал из постепенно розовеющего Оси подробности иммигрантской жизни в целом и сегодняшнего происшествия в частности. Бонусом Оси достались старые учебники английского языка, из которых вырастил охранитель Панча, а чуть позже – личный подряд на уборку около доски Грандера-младшего. Торговавшие под открытым небом на тротуарах у Нью-Йоркской биржи местные брокеры делали такие деньги, что известные в Одессе маклеры в пикейных жилетах просто удавились бы от зависти, а сам Ася просто не мог вообразить таких сумм. Год назад брокеры из Поребрика обрели собственное здание – Нью-Йорк Цурп Икшинге. Новая биржа на Поребрике расположилась прямо на том же Trinity Place, через здание от того, где снимал помещение под контору Майкл Кроул. Вместе с новым зданием пришла и новая техника, десятки телеграфных аппаратов под стеклянными колпаками, беспрерывно печатавшие ту самую тикер-тейп, сотни телефонов, машинки для передачи запросов и так далее. Тогда же в количестве появились специальные доски, аккуратно разлинованные на графы для записи ордеров или котировок. Одну такую доску лично для Грандера-младшего затащили в контору Ася и Панча и, пока устанавливали, успели услышать заявку Джонни. «Торговать мне еще нельзя, но я попробую представить, что торгую». И золотой мальчик вывел мелом ордера на продажу двух акций и на покупку пяти других, где-то на $1000. Из своего кабинета выплыл мистер Кроул с неизменной сигарой. «Зачем тебе это, Джонни. Он показал на доску, вынутую изо рта Гаваны. Учиться. Чему ты можешь научиться, не рискуя своими деньгами? Хозяин конторы уцепился большим пальцем за жилетный кармашек, из которого велась золотая цепочка для часов. Хотя бы как открывать и закрывать ордера, насупился Грандер, а потом вдруг поднял голову. Хотите пари, что у меня за месяц получится не меньше $100 прибыли? Те вокруг, кто понимал в биржевой торговле, посмеялись, кто тихо, в кулачок, кто громко, как мистер Кроул. Спорить тебе ни на что, но посмотрим, посмотрим. Ася протирал вокруг доски Грандера и мало-помалу проникался происходящим в конторе. Для почти что выпускника коммерческого училища и артиллерийского вычислителя особых хитростей тут не было. Персонал конторы поделился на два лагеря. Половина болела за Джонни, половина против, и первыми торжествовали скептики. Через неделю торговли Грандер зафиксировал убыток в $20. Мал ты еще, опыта не набрался, покровительственно гудел мистер Кроул. Посмотрим, посмотрим, таинственно улыбался Джонни. И в самом деле, когда через неделю его торги вышли в плюс на $25, торжествовали уже оптимисты. Через две недели, еще 15 в плюс, через три, целых 40. К концу месяца на ум пошла сотня с хвостиком. Еще на сотню стали беднее скептики и богаче оптимисты. Клерки и брокеры делали ставки на результаты Джонни. Первым успехом дело не ограничилось. Джонни понемногу объяснил Панчо и Оси, какую информацию для него стоит выуживать износившейся в воздухе, на лентах и в биржевых сводках. Во второй месяц торговых позиций стало 10, прибыль вплотную подошла к 200. В третий, 15 позиций и 250. Кое-кто из старших брокеров конторы, да и парочка младших партнеров даже воплотили сценарий Джонни в реале и малость наварили. Наконец, в торговлю на доске вложился мистер Кроул. Вложился на полном серьезе, рискнув $1000, чем мгновенно превратил чистую математику в реальные деньги. На взрослых условиях 20% с прибыли за квартал отходило Джонни, при успешных операциях сумма вложений увеличивается. Вторую тысячу, узнав об этом, вложил Грандер-старший. Итак, джентльмены, наш трест заработал первую сотню долларов, высоко задирая нос, сообщил через месяц Джонни. Впрочем, долго он не выдержал, расплылся в улыбке и хлопнул Асю по плечу. Сегодня отмечаем, тут рядом с церковью Троицы есть бар, где обычно гуляют брокеры. Впустили их туда не сразу, а только после клятвенного заверения, что они – сотрудники брокерской конторы и менеджмента здания, где эти конторы расположены. Да и то этого оказалось маловато, все портил возраст Джонни. Но один из мелких брокеров его узнал и заступился. «Эй, Пол, пропусти мальца, он действительно трейдер у Кролла, и позаботься о нем как следует». «Может, это твой лучший клиент в будущем?» Отмечали стейками под содовую, сухой закон свирепствовал, тем более никто бы никогда не налил 15-летнему. Веселье не портил даже своеобразный пейзаж за окном, кладбище при церкви Троицы, старейшей в Нью-Йорке. Вон, белая пирамидка, надгробие Александра Гамильтона, создателя здешней финансовой системы, показывал Джонни местные достопримечательности. А вон там лежит Джон Астер, «самый богатый человек в стране. Тут что, только банкиров и хоронили?» – удивился Панчо. «Полно юристов, конгрессменов и прочих. А, еще Джон Фултон. Кто?» – хором спросили не американцы. «Фултон, изобретатель парохода. Большое дело сделал, доказал, что можно без паруса. Мне бы так, а ты разве не по финансовой части хочешь?» – на этот раз удивился Ася. Джон не сморщился и потер глаза. «Мне радио интересно. Кстати, есть у меня одна идейка. Только времени на нее нет. Блин, он повернулся к Осе. А ты потянешь нашу торговлю, если я на месяц отключусь? Совсем, рисковать чужими деньгами казалось страшнее, чем собственной жизнью. Ну, я буду рядом, общее направление, а вся рутина твоя. И вся прибыль за месяц тоже, поспешил добавить Джонни. Мне придется бросить работу, печально улыбнулся Ася. А что потом, обратно ведь не возьмут. Так, давай тогда на постоянную. Эйчик у тебя будет в полтора раза больше, чем сейчас, плюс процент. Давай его к нам жить заберем, предложил Панчо. Все равно комната пустует. Еще месяц Джонни, от которого несло канифолью и особым запахом радиоприемников, появлялся в конторе от случая к случаю, что-то вымеряя, или тихо советуясь с вызванным электриком, или затаскивая в коморку мотки провода. Ася с головой ушел в котировки, биржевую прессу и тикер-тейпы. По вечерам он падал от усталости, но выслушивал указания на следующий день от вымотанного не меньше Джонни. Кому было легче всех, так это Панча. Он разве что таскал ящики с деталями и складывал многочисленные непонятные чертежи. Наконец, Джонни представил Майклу Кроллу доску наподобие телефонного коммутатора, только с медной шиной вдоль каждого ряда гнезд, и нескольких коробок с лампочками, кнопками и наушниками. «Начинаем демонстрацию», – провозгласил Джонни. Несколько клерков, внимательно изучавших инструкцию, надели наушники и уселись перед коробками, а две барышни, точь-в-точь как телефонистки, встали у доски. «Мистер Кролл, выставьте маржин колы». Глава брокерской конторы свел брови к переносице и на каждой шине подвинул полоски слева и справа к отверстиям, под которыми были подписаны цены. «Берем вчерашнюю ленту», — продолжил Джонни и принялся диктовать котировки. Барышни у доски переставляли медные штекеры с разноцветными шляпками в то или иное гнездо под нужной ценой. В двери торчала целая куча зрителей, стараясь пролезть вперед, пихаясь и сдавленно шипя. Когда первый гвоздик встал в гнездо над полоском, на одной из коробок загорелась лампочка. «Продаю», — немедленно отреагировал клерк. После нескольких минут имитации работы Кролл пожевал сигару. «А если она промахнется и вставит не в то гнездо, ошибки бывают всегда, даже без этой системы. В конце концов, мог ошибиться и телеграфист на той стороне. Так удобнее, мистер Кролл», — подал голос один из клерков. «Не нужно держать все цифры в голове и постоянно смотреть на доску». «Да», — хозяин забрал наушники и сел за стол сам. Через неделю система работала в полный рост, а Кролл, убедившись в ее полезности, расширил число позиций и с гордостью демонстрировал ее коллегам. «Где взять? Кто делает? Как заказать?» Сыпались вопросы. Так возникла Grandiosa Mutations. Нанятые сотрудники паяли схемы, Джонни заказывал материал и контролировал процесс, а вся биржевая активность осталась на плечах Оси. Как ни странно, прибыль даже выросла. «Пошли, сегодня тебя заменит Смит». Джонни выдернул Осю из тумана котировок. «Монтируем в одном очень интересном месте, прямо в Нью-Йоркской бирже». За три дня Ося увидел столько людей в белых шелковых кашне и цилиндрах, сколько раньше не видел даже в кино. Клиентами их клиента были самые известные промышленники и банкиры Америки, Форд, Морган и сам Рокфеллер. Вкалывали грандерика так, что под конец монтажа Джонни заснул на стуле. Ося шел мимо на цыпочках, но его вдруг ухватила рука шефа. «Ты поедешь со мной в экспедицию?» «Какую?» — обалдел Спектр. «Открывать новые земли. На Клондайк, в Россию. Мы построим самолет. Я буду одинокий герой, а ты?» Больше, чем несуразные призывы Осю напугали остекленевшие и почти неподвижные глаза Джонни, но ситуацию спас Панча. Он грубо встряхнул своего подзащитного, а когда это не помогло, влепил ему пощечину. Джонни вздрогнул, проморгался и неожиданно сказал: «Мат моя женщина». «Ты что, русский?» – обалдел пуще прежнего Спектр. «Мама из России», – массируя шею, отозвался Грандер. «А что это было? Никто, блин, не знает. Главное, не давай мне дремать днем и все будет хорошо. Эй, парни», – прервал их Панча, невежливо говорить на языке, который не все понимают. Ося и Джимми переглянулись, ойкнули и перешли обратно на английский. После заказа из биржи бизнес крепко встал на ноги, брокеры стояли в очереди. Грандер-младший свалил всю работу на специально нанятого инженера-электромеханика, а сам вернулся к Кроллу торговать. На ланче, когда все давились у кофейника, Джонни выудил бутылку с желтой непрозрачной жидкостью и налил себе полный стакан. Комнатку наполнил запах апельсинов. «Свежевыжатый?» – с завистью спросил Смит. «Нет, в бутылках, продают по 20 центов». Через минуту бутылка разошлась на «дай попробовать», а потом и вторая. «Где купил?» «В Гроссери 8». «Гроссери, Гроцеры, бакалейная лавка, на Олбани-стрит».